Сопровождаемый вторым слугою, Али Магомед свернул с тропы на проезжую дорогу и галопом поскакал в сторону Стамбула. Вскоре он придержал разгоряченного коня, отдал поводья слуге и вошел в кофейню села Бакыркёй. Каведжи Ахмед быстро провел гостя в особую потайную комнату. Здесь в нетерпеливом ожидании прохаживался человек в дорожной одежде, доверенное лицо Али Магомеда, снискавшее за сравнительно недолгое знакомство, всего за несколько месяцев, полное расположение Сардара. Это был тот самый Гиур, которому Али Магомед доверил свое деликатное поручение — подыскать подарок, достойный Капудана Паши. Он же обратил внимание Сардара на злополучную дочь стефанского старосты. «Селям алейкум, эфенди!» — радостно приветствовал этот человек Али Магомеда. «Рад сообщить тебе, друг, что просьбу твою выполнил. Привез такой цветок, что твой высокий покровитель будет доволен. Чудесный цветок итальянской, изумительная девушка, клянусь нашей дружбой. Я отправил ее к тебе на шлюпке, видел? Хороша». Турок не выразил ничем своего удовольствия. Ему претила суетливость и фамильярность европейца. Он молча кивнул, показывая, что принял к сведению сообщение своего поставщика. «Я вижу, Али Магомед, — заговорил тот другим тоном, — что ты не особенно рад моим стараниям. Значит, у тебя пошло на лад дело с дочкой стефанского старосты. Смотри, не прогадай. Впрочем, Сардар, что ж, ты не единственный, кому нужен наш товар. Я сегодня же отправлю девушку назад в Стамбул на борт нашего корабля. Эта девушка, друг, необычный ходовой товар с ЕСР Безистена, прошедший десятый круг. Ради нашей дружбы я привез показать тебе лучшее, что досталось нам за все последнее время, потому что считал тебя знатоком и ценителем. Ведь девушка находится у нас на борту Валета всего несколько дней. Но мне нет нужды упрашивать тебя, Али Магомед. Не вернуть ли тебе задаток? Я готов. Вот возьми обратно свои 1000 дукатов, а я отправлю итальянку на корабль». Али Магомед встревожился. «Какие они суетливые, эти гиуры! Разумеется, он желает посмотреть цветок и приобрести его по сходной цене, но хвастовство гиура его сердит. Эх, если бы эта гречанка Зоя осталась в живых, тогда гиуру не пришлось бы так заноситься и диктовать условия. Сколько он запросит за молодую пленницу? О, этот гиур не упустит случая нагреть себе руки. Хватка у него железная. «Твоя рабыня уже у меня в канцелярии», — говорит он с холодным достоинством поставщику. «Я еще не имел времени осмотреть твою красавицу. Может быть, и подойдет мне. Но кто она такая? Не сыщутся ли у нее в Стамбуле родственники или чего доброго владельцы? Если ты опозоришь меня перед высоким лицом, которому я предназначаю в подарок эту рабыню, не жди спасения. Моя рука настигнет тебя и под землей. Да будь твой покровитель сам султан, он и то останется доволен. Родители этой юной красавицы на дне морском. Увеселительная яхта какого-то итальянца со всем экипажем и пассажирами при шторме разбилась на рифах здесь, в Эгейском архипелаге. Спасено нами всего несколько человек, в том числе и она, дочка владельца. До сих пор она еще считает нашего капитана героем-избавителем, ха-ха, бедняжка. Раздала свои колечки и сережки матросам, которые вытащили ее из воды. Ни золота, ни камешков, ни даже платьев при ней не осталось. Но главное ее богатство, красота и юность достанется тебе, как лучшему моему другу и надежному клиенту. «Бакалум, посмотрим», — сказал требовательный заказчик и, постучав в стенку, вызвал каведжи. «Коня!» — крикнул он повелительно, а затем, снова обращаясь к своему агенту, понизил голос до шепота. «У кого из греков ты остановишься сегодня?» «Думаю, как всегда, у Зуриди. Нынче там печаль. Она... Умерла эта девушка». «Что? Умерла Зоя Зуриди? Как это могло случиться?» «Думаю, что ты мог бы и сам догадаться». «Ах так, значит, ты посватал ее, и...» Она не выдержала радостного волнения. «Ты еще можешь поспеть на похороны, но, может быть, тебе лучше не ходить туда?» «Нет, почему же? Ведь никто не знает о моей дружбе с тобой. Греки верят мне, я знаю уже некоторые их секреты. Впрочем, об этом в следующий раз, потом». «Нет, ты должен сейчас же открыть мне их секреты. Я забит».